Давно не виделись, Курт. Штром жизнерадостно улыбнулся, однако вставать с удобных подушек так и не спешил. Как жена, дети, карьера? Прошелся Миндель по стандартным вопросам. Отметив, что старик кристально трезв, я хмыкнул. Значит, у него какой-то проект и сейчас не до этого, и это радует. Я уже много лет как вдовец, их не спасли. Хмуро отвечаю задумчиво хмыкнувшему Штрому. Соболезную, равнодушно произнес профессор. Я не знал. Так чем могу помочь старому другу? Холодно произнес старик. Я слышал, твой бизнес процветает, а клиники работают круглые сутки из-за нескончаемого потока желающих исцеления. Подозрительно проговорил старик. Мне нужная личная встреча со сборным. Лаконично произнес я, смотря в совершенно не моргающие глаза Штромма. А как? Старичок неожиданно оживился. Но чем тебе в этом может помочь скромный профессор? С напускной жизнерадостностью произнес этот, змей хищно улыбнувшись. Не прибедняйся, Штром. Все знают, что ты был наставником Осборна, а теперь и его сына. Также ты имеешь неплохой пакет акций Эскорп. Так что давай не будем играть в мнимую дипломатию, а просто поговорим как взрослые люди. Ты знаешь, что есть у меня, я знаю, что есть у вас, так что мы можем построить вполне себе взаимовыгодное сотрудничество. Вопрос лишь в том, поможешь ли в этом ты, получая свой профит, или кто-то другой. Ведя агрессивные переговоры, я привычно отслеживал мимику собеседника, дабы не перестараться, а то один лишний нажим и вся дипломатия пойдет по звезде. Справедливо, хмыкнул старик, уже явно просчитывая свою возможную выгоду. «Я знаю тебя уже много лет, Курт. Начал откуда-то издалека, Штром. Твоя репутация безукоризненна, а проекты по-своему перспективны и крайне прибыльны. Так что я не вижу причин для отказа». В глазах Минделя вновь вспыхнул живой огонек, и мы тут же принялись активно торговаться за его процент со сделки и последующие преференции от сотрудничества. Спустя час активной битвы за каждую долю процента мы все же достигли взаимовыгодного соглашения. Впрочем, мне был важен сам факт сотрудничества, а несколько прибыль со всего этого, так что я даже позвонил старику хапнуть чуточку больше, чем нужно. Но это вторично, ведь получив все производственные мощности Аскарп, мы довольно быстро покроем все расходы. Покинув Чайхану в слегка приподнятом настроении, я с комфортом устроился в салоне своего Плымаут-Хбарацуда и направился на встречу с Норманом Осборном, что решил любезно принять меня прямо на территории Аскарп. А ведь стоило всего лишь поговорить со Штраммом и добиться от него одного простого звонка, и вот я уже иду на переговоры с главой Аскарп. Связи и полезные знакомства неплохо упрощают нам жизнь, а так простым смертным встретиться со сборным практически невозможно. Так что теперь мне остается лишь убедить его в полезности моих наработок и подписать контракт для последующего сотрудничества. Включив мрачный блюз, я хищно улыбнулся, ведь теперь все идет по плану, и это прекрасно. Вскоре показался и внушительный завод Аскарп. Личная вотчина одного интересного нам магната была именно там. Персональная твердыня и символ власти дома Осборнов. Именно здесь была главная кузница всего оружия и прочих товаров Аскарп на континенте. Промышленных мощностей одного такого заводика хватало для обеспечения всех нужд армии США и других небольших государств. Именно поэтому они и должны стать нашими главными союзниками в этой грядущей войне. А после легкой победы над всеми Хома уже можно и подумать об их целесообразности и полезности в целом, как нашему обществу, так и новому миру. Без каких-либо проблем проехав на закрытую территорию Аскарп через КПП, я хмыкнул. Приятно, когда тебя все-таки ждут. Завод все так же внушал, а охрана из роботов различных мастей и типов давала понять, что свои секреты Осборн бережет, словно дракон сокровищницу. И это похвально, возможно, и как союзник он тоже неплох, но это еще лишь предстоит узнать в процессе нашего общения и скорых переговоров. Пустынная территория говорила о том, что меня давно ждут, но Осборн не должен был успеть подготовиться к нашей встрече, или у него настолько хорошо все поставлено, кто знает, но мне как минимум будет любопытно пообщаться с ним, ведь он тоже своего рода ученый, пусть и избравший путь экономики, бизнеса и более рационального подхода, но это делало из него лишь еще более интересного собеседника, не так? Иной подход и свежий взгляд всегда был любопытен мне, именно поэтому я искал встречи с разными людьми. Ведь так всегда можно узнать что-нибудь новое, чертовски любопытное и доселе невиданное. Консерватизм – это неплохо, но лишь тогда, когда он в меру. Излишняя закостенелость мешает новому взгляду на развитие науки, философии, литературы и прочих фундаментальных вещей. Поэтому общество вечных стариков, что не дает развиваться нашему миру, обречено, и лишь свежая кровь даст нашему обществу такую необходимую возможность возвыситься посредством возрождения, дабы двигаться дальше. Поэтому нам нужны перемены, иначе мы вскоре просто исчезнем, как и все прочие цивилизации до нас, ведь все циклично и конец одного – это начало другого. Я вижу лишь два пути решения этой проблемы. Мы либо меняем наш мир, в угоду лучшего будущего оставляя рудименты старого и ныне неэффективного общества позади, либо надеяться на чудо, продолжая беспомощно стагнировать в ожидании прихода очередного миссии. Я же выбрал хоть какое-то действие для нашего дальнейшего развития, пусть кто-то и назовет меня злодеем, но я хочу лишь лучшего для всех. Пусть мне и придется пройти по хладным телам моих оппонентов и стать монстром в глазах всего мира, но я готов принять такую цену, если мои действия возвысят всех достойных. Покинув свой Плимаутх, я изучающим взглядом окинул безлюдную территорию завода, где тут и там мелькали камеры различного толка, где-то прослеживались автоматические турели, что должны вмиг изрешетить нарушителя. Да и про роботов со всеми прочими охранными системами забывать также не стоит. Наверное, именно из-за столь основательного подхода я и выбрал Аскарп. Имея такую мощь, я смогу захватить не только фармакологические рынки, но и парочку других, ведь в моих профессорских закромах чего только нету. Одни доработанные лазерные винтовки чего только стоят, а компактные, но мощные источник энергии позволяют сделать куда больше, чем пару мощных выстрелов. Они также имеют возможность регулировки мощности, так что их можно использовать как в армии, так и прочих структурах с совершенно разными задачами. И это лишь малая часть того, что найдется в моих базах данных, но начнем с этого, да и надо же чем-то вооружать свою карманную армию дикарей, так что это идеальный вариант для пробного захода на новый рыночек. Спокойно оценивая солидное количество различных андроидов, что стали моим молчаливым кортежем сразу как только я покинул салон автомобиля, лишь скупо киваю на заботу такого рода. Это чтобы я не заблудился, или дабы не увидел чего-нибудь лишнего. Похоже, Осборн тот еще параноик, и это слегка осложняет план по мирной интеграции Аскарп. С другой стороны, всегда можно придумать что-то еще, да и мой план подразумевает неспешное поглощение изнутри, так что время для интриг у нас есть, пусть и не так много, как хотелось бы. Открывая массивные двери главного административного здания Аскарп, я неожиданно лишился всех спутников и продолжил свой путь уже в полном одиночестве. Интересно, здесь всегда так пустынно? Поднявшись на лифте до нужного этажа, я наконец-то оказался в кабинете Осборна, что выделялся своим умеренным аскетизмом и непоказным богатством. Всего было ровно в меру, и это чертовски подкупало. «Профессор», хмурым кивком глава Аскарп поприветствовал гостя, тут же указывая очередным скупым движением головы на свободное место рядом с ним. «Спасибо, что так быстро приняли меня, мистер Осборн». Дружелюбно улыбнувшись, я спокойно сел напротив все такого же хмурого магната. «Штром попросил, и я ее не нашел повода для отказа», — холодно произнес он. «Так что я вас внимательно слушаю, профессор. Надеюсь, вы не впустую решили потратить мое драгоценное время?» Более хищно и с нотками стали в словах произнес Осборн. Молча кивнув, я спокойно вытащил миниатюрный проектор для запуска наглядных голограмм. Быстро запустив шуструю машинку, тут же начинаю мини-обзор того, что я готов был предложить Аскарп, а товара там хватало. И финальный продукт нашей выставки — усиливающий состав L-94 для солдат и прочих сотрудников силовых департаментов. Словно матерый ярмарочник или лоточник, я на полную рекламировал свой товар. L-94 усиливает любого принявшего состав, повышает регенерацию, силу и слегка притупляет боль. Из минусов: нельзя резко перестать принимать состав, иначе есть шанс потерять человечность. Я тактично обошел вопрос с превращением в смертоносного ящера, дабы заранее не спугнуть потенциального заказчика. «Потерять человечность?» — задумчиво произнес Осборн. «Вы пытаетесь продать мне очередную дурь под видом лекарства, а Штром в доле с вами, как я понимаю», — неожиданно сурово проговорил магнат. «Я готов все провести соответствующие испытания состава L-94 на территории Аскарп, если потребуется», — спокойно отвечаю, смотря прямо в глаза Осборна. «Ваше предложение слишком хорошо, чтобы быть правдой», — все так же хмуро произнес он. «Неужели я продешевил? Да вроде не должен, ведь аналитики выбрали оптимальный вариант для пакета наших товаров. Тогда я не понимаю, в чем проблема. Мое предложение слишком выгодно». Видимо, чутье Осборна видит во всем этом подвох. Правда, понять, в чем он заключается, пока не может. «Зайти с козырей? Вы правы, и причина до банального проста. Нам нужен надежный партнер, что за часть прибыли будет готов эффективно работать на общее благо, либо и вовсе выкупит патент на производство с последующим отчислением нам определенного процента с прибыли. Все так спокойно, перейдя к плану, я продолжил переговоры. ХМ, вы лично можете убедиться в качестве нашего товара и составов, ведь нам нечего скрывать. Максимально дружелюбно улыбнувшись, вижу все так же максимально собранного Осборна, что совсем не спешил с ответом. «Партнерство значит», – задумчиво произнес он, – «взаимовыгодное». Тут же дополнил слова магната, выражая крайнюю степень подозрения, Осборн механически постукивал костяшками пальцев по столу. «Да-да, конечно», – хмуро улыбнулся глава Оскорб. «Ваше предложение крайне заманчиво, но я должен обсудить все с советом директоров и дождаться выкладки от аналитиков компании». Осборн крайне тактично уклонился от ответа, но это было ожидаемо, так что я готов немного подождать, ведь рано или поздно они поймут, что это предложение чертовски эксклюзивно и больше оно не поступит. «Добро», все так же спокойно произнес я и неспешно покинул кабинет Осборна. Покинув административное здание, меня вновь встретил кортеж из уже знакомых машин. Старые добрые андроиды выражали больше эмоций, чем сам Осборн. Я, конечно, утрирую, и все же. Пусть мне раньше особо и не приходилось общаться с подобными мастодонтами бизнеса, и все же, либо мое предложение было и правда слишком хорошо, черт его знает, но пока будем работать с тем, что имеем, а со временем вернемся и к вопросу с Оскар. Ведь мне есть чем заняться. Одна работа по улучшению нового вида чего только стоит, а ведь впереди еще столько испытаний и грядущих экспериментов. Возможно, вскоре моим парням удастся выследить и студентка, а там уже вербовка или разбор на полезные запчасти, это уж как пойдет. Но меня устроит каждый из возможных исходов, так что печалиться я в любом случае не буду. Покинув территорию завода Оскорб, я привычно включил классическую музыку и направился в свой бункер для дальнейшей работы и продолжения исследований по улучшению ящеров. Глава 34. Закончив разговор с Гарри, я все же сумел отшутиться, что вчерашнему студенту еще рано работать, но, кажется, что он сильно обиделся из-за моего пусть и мягкого и все же отказа. Впрочем, в няньке Осборна я не нанимался, так что и следовать за ним тенью не должен. Гарри мальчик уже взрослый, так что пускай привыкает к отказам. Надеюсь, что это не скажется на нашей дружбе, иначе будет немного грустно, но я как-нибудь допереживу. Да и если подумать, то мне есть чем заняться, а я ведь и так трачу на него массу своего времени. Но опять же, друг, и как ему не помочь, но вот работать на него, извольте. Я видел немало примеров сотрудничества родственников, друзей и прочих товарищей, и ни к чему хорошему сей, с позволения сказать, бизнес не приводил. Да и не привык я кому бы то ни было подчиняться, пусть это и может нести свои плюсы, но хочу сохранять свободу мысли и действия, ведь иначе, зачем жить, быть чьим-либо инструментом, частью системы? Нет уж, я хочу быть выше всего этого. С другой стороны, когда жизнь обломает мне крылья и гордость, я могу спокойно стать частью того же Оскорб, но когда это будет и будет ли вообще? Пусть я и не сомневаюсь в том, что судьба-то еще сволочь, но я все же попытаюсь быть собой до самого конца. Ну а если не выгорит, то человек такая тварь, что ко всему способна приспособиться. Вот и проверю это на собственной шкуре, но это на крайний случай. Чего не спим? Мэй сладко зевнула у меня прямо над ухом, ловко прервав ход всех моих мыслей. Да, Гарри предложил работу в компании, а я отказался. Честно ответил я. Ну и правильно. Ничего тратить лучшие годы своей жизни на Оскорб. Она тут же мне одобряюще подмигнула. Теперь у него собственная компания, что никак не связано с отцом. Наверное, обиделся, что я ему отказал. Грустно вздохнув, я заметил улыбку на устах Мэй. А мальчик то растет, довольно сказала она. Не переживай, еще помиритесь уже не в первый раз. А помнишь, как ты сломал ему нос, когда он попытался отбить у тебя девочку? Как же ее звали? Алиса или Алисия? И ведь совсем мелкий же был. Гарри, конечно, долго дулся, но ничего, помирились же. Мэй озорно улыбнулась, вспоминая прошлое. Не хочешь, кстати, кофе? А то мне что-то не спится, а после чашечки другой мигом вырубаюсь. Умело переводя тему, она уверенно повела меня на кухню. Но я слегка задержался, ведь на экране ТВ мелькнула слегка небритая рожа самого Тони Старка. Добавив звука, я тут же начал внимательно слушать. Мне нет дела до компании, пока у нее есть исполнительный директор, Иначе какого черта он там делает? Абадея, мне нужен отчет. А то знаешь ли, наш главный покупатель армия США начала переживать, и тебе должно быть понятно, что ни к чему хорошему это привести не может. Бородатый гений ехидно улыбнулся. У меня нет никаких претензий к Аскарп. И насколько я слышал, у одной азиатской компании уже есть патент на технологию дугового реактора. Так что давайте не будем тратить наши с вами нервы на чепуху. Ведь жизнь так коротка, чтобы тратить на какие-то сплетни. Задумчиво поправляя очки, механик лишь ехидно усмехнулся. Мистер Старк, а правда, что вы планируете начать преподавательскую деятельность? Задала внезапный вопрос одна из журналисток. Хм, да, именно так. Я хочу передать свои знания и чему-нибудь научить молодежь. Это будет крайне любопытный для меня эксперимент. Миллиардер безукоризненно улыбнулся. Так что приглашаю всех желающих и студентов на мои лекции о правильном применении мозгов и того, что есть под рукой. Улыбка гения стала немного задумчиво грустной, словно он что-то вспоминал. Надеюсь, мы уладили все вопросы, так что прошу, не мешайте моей работе. Я и так безбожно спешу на свидание с одной русской моделью. Не давая сказать хоть что-то в ответ, он лишь подмигнул в объектив камеры и, уверенно подвинув журналистов, запрыгнул в свой спорткар и укатил в неизвестном направлении. Хмыкнув, я выключил телевизор и направился в кухню, где Мэй уже наливала ароматно пахнущий кофе. Интересно, какой из него выйдет лектор и чему он может научить? Может напроситься в ученики к нему, а не думу, стоит подумать, или даже посетить его лекцию. Возможно, и Гарри будет любопытно, ведь, по сути, ему дали в руки полный карт-бланш. Признаться, я не ожидал такого от Старка, а хотя чего я от него ожидал, если подумать, то, что я о нем знаю лишь из ТВ и слухов, что говорят завистливые людишки, так что, по сути, он может оказаться кем угодно. С другой стороны, его будет крайне любопытно послушать, ведь он должен знать столько всего любопытного, так что, пожалуй, стоит узнать, где он будет вести свои лекции. Опять задумался Питер, с улыбкой произнесла Мэй, в ее глазах читалось забота и тепло домашнего уюта, так что я тут же улыбнулся в ответ, ведь как иначе, да и разве можно не улыбнуться, смотря в эти глаза, да так, думаю о всякой фигне, вот вечно ты все видишь. Негромко рассмеявшись на мое возмущение, она лишь вновь улыбнулась. Кто если не я, Питер, ведь всегда нужен человек, что заметит твою грусть и поддержит улыбкой, не так ли? Для этого и нужны близкие люди, завел бы себе девушку и уже знал бы про эти приятные мелочи. Мэй ехидно мне подмигнула. Кстати, снова звонила та грубиянка. Не хочешь сходить на оперу? Теперь ее коварная улыбка напоминала сказочного кота из Алисы. Оценив ее мастерство переходов, я лишь неуверенно пожал плечами. Ведь как только я веду кого-то на свидание, то сразу случается какая-то неведомая хрень и все идет по звезде. Впрочем, каждый раз я как-то выпутываюсь из всего этого, так что можно и рискнуть, да и кто заявится на оперу. Насколько я помню, театр всегда был максимально безопасным местом, если ты, конечно, не Линкольн. Хотя на нашу милашку Фелицию всегда может найтись много охотников, так что спокойно отдохнуть там не выйдет. Но что делать, не пойдут же вампиры на очередную охоту, разве что отомстить. Может, на всякий случай взять патронов с ультрафиолетом, чисто на всякий случай, а то что-то уж слишком много упырей на один город. Ненавижу, млять, вампиров. Допив кофе, я следом за Мэй отправился спать. Все так же оставаясь погруженным в собственные мысли, я пытался прикинуть, как же более рационально потратить свое время. Можно, конечно, заняться тотальным апгрейдом всей своей амуниции или желобы, но сейчас это не столь нужно. Да и к очередной внезапной встрече с сильным врагом я готов, так что игрушками можно будет заняться и потом. А вот усилить немного костюм будет не лишним. Возможно, потом дойдут руки и до усиления основного тела, а ведь, казалось бы, это чертовски важно, но вот подходящего оборудования для работы на столь ювелирном уровне у меня попросту нет. Так что сперва все же придется позаниматься старым добрым промышленным шпионажем и получить все необходимые технологии и наработки, а уже потом думать и о создании специального инструментария. Погрузившись в медитативный сон, я принялся за доработку костюма, пусть я уже и успел многое улучшить, но совершенству нет предела, так что работа над апгрейдом данного тела будет продолжаться вечно. Да и если подумать, то любой творец желает довести свой проект до прекрасного завершения, правда, мне с этим будет чутко сложновато, но я все же попытаюсь раскачать эту тушку до небывалых для ее расы высот и кондиций. Увеличивая качество мышечной массы, Я также не забывал и про скелет, что стал еще чуточку крепче. Пожалуй, стоит задуматься о приобретении каких-нибудь полезных мутаций, но где мне отловить образец для опытов? Ведь бессмертие крайне заманчивая штука, пусть там и есть нюансы, как, например, с тем же болтливым наемником, но ведь все можно доработать и довести до ума, не так ли? Закончив с активной фазой улучшений, я привычно перезагрузил организм. Пусть секунда клинической смерти вещи не сильно приятная, но что поделать, да и все изменения нужно закрепить, так что без перезапуска никуда. Размышляя о том, что я все больше и больше превращаю живой сосуд в биологическую машину, я лишь мысленно хмыкнул. Живой робот, возможно, но с другой стороны это неплохо, ведь хорошо отлаженный механизм и работает куда лучше, так что я и сам крайне заинтересован в исправной работе всех систем своего костюма. Но куда заведет эта тропа бесконечного улучшения меня самого? Кто знает, возможно, однажды и сам того не заметив, потеряю былую человечность, полностью став хищным паразитом, что живет лишь одними инстинктами, охотой и целью выжить. Но хочу ли этого я сам? Какой смысл в выживании, если ты в конечном итоге потеряешь себя? А впрочем, этот процесс сможет растянуться и на долгие годы, и ты будешь терять частичку себя каждый день, пока однажды не осознаешь, что ты абсолютно другой человек, ну или уже не человек. Ведь что делает нас людьми? Любовь к ближнему своему, химия, семья, инстинкт самосохранения и тяга к воспроизводству себе подобных, ведь что есть дети как не отражение нас самих. С другой стороны, если все грамотно сделать, то семья будет в кайф, но хочу ли этого я сам, да и смогу ли оставаться человеком до самого конца? Такое множество вопросов и ни единого ответа. Занимаясь всю ночь анализом костюма и самокопаниями, я сам того не заметил, как наступил очередной рассвет. Зачарованно наблюдая за тем, как полотно тьмы плавно развеивается под натиском слабеньких лучиков света, я быстро прогнал ночную меланхолию и провел мгновенный анализ, дабы в последний раз убедиться, что все улучшения прижились. Сверившись с часами, я тут же прикинул, что еще целый вагон времени до учебы и неспешно побрел в душу, ведь после очередного усиления не помешает контрастный душ, что снизит температуру костюмчика на пару градусов, а то перегрев штука всегда крайне неприятная. Приведя тело в тонус, я привычно замотался в полотенце и устроился на диванчике у ТВ, попутно проверяя новостную ленту в смартфоне. Быстро обсохнув и не забыв выпить чашечку горячего чая, я начал собираться и на учебу. Выбрав обычный вариант одежды на сегодня, я все же задумчиво хмыкнул, оценивая отражение в зеркале, и решил накинуть кожаную куртку и переобуться в армейские ботинки, а затем уже направился к байку. Привычно подключая наушники к смартфону, я быстро нашел подходящий плейлист для дороги и неспешно отправился на учебу, попутно наслаждаясь слабонагруженной дорогой и приятной музыкой. Довольно быстро добравшись до места учебы, я привычно списался с Гарри. Договорившись с ним о совместном походе на лекцию Старка, я приметил Игвен, что одиноко стояла где-то в сторонке. Подойти поздороваться, что ли? С ней может быть вполне себе интересно, да и не о генетике поговорить можно будет. Да и про Коннорса можно узнать, насколько я знаю, она держит руку на пульсе и в курсе всей инфы о нашем блудном доке. Интересно, когда он все же вернется, а то его лекции были вполне себе любопытными. Размышляя о том, куда же пропал наш профессор, я увидел, что Гвен Стейси меня все же заметила и теперь энергично махала рукой в знак приветствия. Не думала, что Паркер у нас ранняя пташка. Блондинка приятно улыбнулась. Никогда не поздно меняться. С видом знающего вселенские истины философа произнес я и тут же улыбнулся в ответ. Сейчас я словила дежавю. Девушка мило хмыкнула. Значит ли это, что подобный разговор у нас уже был? Или твой мозг просто словил задержку в микросекунду? Либо ты подслушала мой схожий диалог с кем-то другим? Задумчиво хмыкаю и с нескрываемым любопытством смотрю за выражением лица слегка озадаченной мисс. Это ты так тонко намекаешь, что я ни черта не помню, не спешу с суждениями и подслушиваю. Возмущенно выдохнула она. Я лишь накидал варианты, из-за чего может быть твое дежавю, солнце. Ехидно улыбнувшись, я тут же получил пощечину. А теперь подумай над своим поведением, Паркер. Развернувшись и звонко цокая каблучками, девушка удалилась. Что ж, это немного не то, на что я рассчитывал, и все же начало положено, а то, знаете ли, из френд-зоны крайне сложно выбраться, особенно такой, в какую сам себя загнал, Паркер. Для начала нужно развести на эмоции, и чем они будут ярче, тем лучше, Пусть все можно было провести и более аккуратно, но тут уж ничего не поделаешь, ведь спешка всегда во вред, так что будем потихоньку выправлять положение дел. Но спешить некуда, так что можно разыграть и долгоиграющий план, либо форсировать события, когда того потребует ситуация. Да и если подумать, любое свидание в нашем городе то еще испытание, так что при желании нужных баллов можно будет набить и на улице. Правда, с Фелицией этот фокус не прокатил, но там были гребаные вампиры, и как же я их ненавижу, вечно они портят всю малину. Может, на праздниках созвониться с тем охотником и почистить от нежити город? Пожалуй, это стоит обдумать, да и арсенал как раз можно будет испытать, а может, что и доработать. Как ни посмотри, а одни сплошные плюсы от локального геноцида этих упырей. Мысленно хмыкнув, я увидел и солидного вида Кадиллак, что припарковал мой комрад, покинув нутро красного внедорожника, а Сборн неспешно направился в мою сторону. «А вот и наш мистер Недотрога», — раздраженно заговорил Гарри. «Вот вечно ты не говоришь ни да, ни нет. Что изменилось в этот раз? Я не ожидал столь радикального отказа от старого друга», — с грустью в словах продолжил комрад. «Ты же ведь обещал мне помочь, Пит, и помогал. Так почему не хочешь занять место рядом со мной?» А Сборн искренне недоумевал. «Я всегда помогу во всех твоих начинаниях, брат. Но вот работать на тебя я не буду. Ты должен понять, ведь любая совместная деятельность и последующее разделение прибыли всегда уничтожают старую дружбу и превращают друзей лишь в равнодушных коллег. А я ценю нашу дружбу, так что извини, но я всегда готов помочь, проконсультировать или просто поддержать тебя во всем. Но работать на тебя я все же не буду, разве что как наемник для определенных проектов. Прости, Гарри, но я пока не готов работать на компанию». Заметив грусть в глазах товарища, я лишь устало вздохнул. «Я буду ждать, когда ты наконец-то дозреешь до совместной работы, Пит». Грустно улыбнувшись, комрад лишь по-дружески хлопнул меня по плечу. Ничего не ответив, я отправился с товарищем на новую лекцию. Столкнувшись с Фелицией, что увлеченно что-то читала с экрана своего планшета, я лишь задумчиво хмыкнул. Заняв в аудитории привычные места, мы начали неспешный диалог о всякой мелочи, что никак не касалось бизнеса или дел компании. Вскоре появился и новый лектор, что тут же привлек внимание всех присутствующих. Небрежно стильная стрижка, солидного вида авиаторы сквозь стекла, которых были видны строки кода и системного интерфейса, а также аккуратная испаньолка, что тут же давало понять, кто к нам явился. Оценив костюм от Армани, комрад одобрительно хмыкнул и, похоже, сделал мысленную зарубку купить себе такой же или как минимум не уступающий этому. Кто-то называет меня торговцем смертью, другие разжигателем войн, но я бы назвал себя художником, чьи картины восхваляют богиню предвечного царства, либо же темным инженером, чьи творения сеют лишь хаос и разруху. Самодовольно усмехнувшись, он продолжил: «Но сегодня моя цель — научить вас чему-то полезному, а плохому вы научитесь сами». Слегка опустив авиатора, его глаза азартно сверкнули. «И первое, что мы обсудим, это авторское право. Ведь нет ничего важнее, чем защита вашей интеллектуальной собственности, иначе любой проходимец сможет присвоить себе все ваши труды». Бросив выразительный взгляд на Осборна, он продолжил менторским тоном: «Патент избавит вас от массы проблем и поможет в суде, если какой-то умник все же рискнет с вас что-нибудь поиметь, однако всегда есть шанс, что ваше творение присвоит уже прямо в патентном бюро. Так что следует быть максимально аккуратным и желательно иметь знакомого адвоката для консультации чисто на всякий случай. Наверное, все вы уже видели новости о конфликте Stark Industries и небезызвестной Vamoscorp. И это прекрасный пример того, как две корпорации устроили судебные тяжки, пока третья компания под шумок не получила патент и теперь смело собирает все сливки со всего конфликта, получая при этом заказы, контракты и рост своих акций. С интересом изучая Осборна сквозь солнцезащитные очки, механик продолжал свою лекцию. Именно поэтому первый шаг к созданию чего-то нового – это бюрократия и защита интеллектуальной собственности, иначе всегда есть шанс остаться ни с чем. Так что продумывайте все свои действия наперед. Безукоризненно улыбнувшись, лектор внезапно сменил тему. А теперь не менее важная тема и шаг номер два. Менеджмент и управление собственной компанией. Заметив, как Фелиция увлеченно слушает нашего лектора, я лишь хмыкнул, делая мысленную пометку со столь интересным фактом, ведь во время следующего интервью это может пригодиться. Слушая вполуха лекцию по менеджменту, что была тесно переплетена с комментариями нашего лектора и его личным опытом, Я начал скучать и, дабы развеять скуку, все так же поддерживал ленивый диалог с Гарри о всякой мелочи по типу различной техники и мыслях комрада. Именно поэтому и нужно держать руку на пульсе компании, а не отдавать все на откуп управленцев и совета директоров. А что насчет всего этого думаете, вы, мистер Осборн? Задумчиво изучая скучающего Гарри, он неожиданно улыбнулся. Мне крайне интересно ваше мнение как человека, разбирающегося в данном вопросе. Ведь вы должны меня понимать как никто другой. Вынужден не согласиться, мистер Старк. Холодно произнес товарищ. Ваш подход целесообразен лишь для маленькой компании по типу кафе и пекарни, где вы вполне себе можете держать руку на пульсе. Огромный конгломерат компаний, увы, немного сложнее, чем, например, маленький магазинчик с оружием, что так любят рядники. Не проронив ни единого слова при подобных сравнениях собственной компании, лектор с нескрываемым любопытством слушал студента. Именно поэтому в нашем бизнесе не обойтись без банального делегирования полномочий, ведь владелец не может быть в сотнях мест одновременно, так что держать руку на пульсе просто не выйдет. Можно, конечно, все это мониторить, но в одиночку это та еще задачка. Так что нам нужны толковые управленцы с грамотно составленным контрактом и лояльностью, что подкреплена хорошим жалованием и привилегиями, которые ему никто кроме нас больше не даст. Я называю это «почувствуй себя дьяволом» или же «контракт искусителя». Гарри негромко рассмеялся от собственной шутки. Именно поэтому я и не согласен с вами, мистер Старк. Ведь менеджмент – крайне важная часть нашего дела, и нельзя про него забывать. Ведь именно мы выбираем тех, кто будет говорить от нашего имени, не так ли? Когда-то я думал точно так же. Именно тогда мне казалось, что теперь-то уж точно весь мир у моих ног, но я, как и все, заблуждался. Впрочем, я усвоил урок, надеюсь, со временем и вы поймете, что не бывает абсолютной верности, и все люди предают друг друга ради пары сребреников. Однако это совсем не мешает мне даже отчасти с вами согласиться, ведь в ваших словах все-таки есть зерно истины, так что 5 баллов Гриффиндору. Миллиардер улыбнулся. Кстати, мистер Осборн, я слышал, у вас сегодня официальное открытие Т1-50 с прямой трансляцией на всех площадках. Гарри лишь скупо кивнул. А не могли бы вы устроить нам прямое включение? Я думаю, что это будет крайне познавательно, ведь не часто перед студентами выступает целый исполнительный директор одной из крайне успешных и быстро развивающихся компаний. Едва скрываемая ухмылка лектора давала понять, что это все не более чем ловушка для одного взорвавшегося юнца. Но Осборн лишь хладнокровно кивнул и занял вакантное место перед всей аудиторией. Т1-50 предоставляет услуги по защите носителя нашей брони от сверхвысоких и низких температур. Также имеются модификации для военных, авиации, флота и даже спасателей. И все это благодаря модульной системе наших костюмов и портативным, но крайне мощным источником энергии за авторством доктора Отто Октавиуса. Также лучшие из наших костюмов имеют аварийные реакторы дугового типа, что работают на палладии. Данная модификация доступна всем VIP-клиентам и оптовым покупателям. Привычно декламируя уже давно заученный текст, Осборн привычно снял наручные часы и без какой-либо спешки активировал голографическую иллюзию с прямой трансляцией Т1-50 из центрального завода «Аскарп». Сверкающие ряды новеньких железных легионеров безмолвно стояли, словно терракотовая армия императора, привлекая на себя все внимание от журналистов, иностранной прессы и возможных заказчиков, что с интересом изучали будущий товар. Привычно угрюмый Норман Осборн мелькал на заднем фоне с группой инженеров и различных ученых, что проводили осмотр спецтехники на предмет нарушения авторского права и прочих нюансов. «Железный легион» – одна из самых быстро растущих компаний на данный момент. Именно поэтому я и рекомендую вкладываться в акции Т1-50, пока они вам по карману. Комрад хищно усмехнулся, смотря на Фелицию Харди, что разговаривала с кем-то по телефону и, возможно, уже покупала акции «Легиона». «Мы создаем новую нишу услуг на мировом рынке, и первые 20 лет конкуренции не предвидится. Поскольку мы полностью самодостаточны и автономны, то мы сами можем регулировать предложение с легкостью, ориентируясь на межконтинентальный спрос». Сделав секундную паузу, Гарри продолжил. «В течение года офисы Т1-50 откроются по всему миру, но мы уже готовы принимать любые заказы со всего света, ведь за доставку товара отвечает «Аскарп», чьи транспортные дроны в течение суток отправят вашу посылку точно по адресу». Безукоризненно улыбнувшись, Как и подобает сыну миллиардера, он вернул фокус внимания на трансляцию из Аскарп. Спустя пару секунд кадры с массивными легионерами сменились на что-то более изящное, и Старк удивленно застыл, узнавая в новой продукции Аскарп что-то свое, но при этом безбожно извращенное на патриотичный манер. Закончив со всеми делами, Норман Осборн под вспышки камер начал с легкостью облачаться в автоматическую броню, что была раскрашена в цвета США, воплощая тем самым высшую преданность стране и лицемерный патриотизм доселе невиданных масштабов. Облачившись в тяжелую броню, за какой-то миг Осборн начал позировать перед всей прессой и представителями госструктур, что имели полномочия заключать многомиллиардные контракты. Показывая своим примером прекрасный симбиоз Аскарп и Т-1-50, ушлый магнат планировал поднять стоимость собственных акций и повысить престиж корпорации в глазах армии и возможных покупателей. Спустя 10 секунд кадр сменился, и фокус переместился на новейшие оружейные разработки Аскарп и прочие продукты компании. Как видите, мы имеем влиятельных партнеров, и многие из них уже готовы прямо сейчас же заключать с нами контракты на различные услуги и спецтехнику под свои нужды. Модульная система позволяет нам расширить круг возможных клиентов и спектр услуг. Пусть сейчас наша компания поставляет лишь базовую модель, но в ближайшее время заводы Аскарп начнут выпуск различных модулей и модификаций, что удовлетворят даже самого требовательного покупателя. Снисходительная улыбка комрада тут же удостоила Старка. Также не стоит забывать и о наших азиатских друзей, ведь китайский рынок является одним из самых перспективных на данный момент. Именно поэтому я вновь напоминаю вам о возможности инвестировать в акции Т-1-50, ведь потом они могут обойтись вам крайне дороговато. Выразительно смотря на Фелицию, комрад слегка хищно улыбнулся, словно давая ей последние шансы, одновременно с этим красноречивый намек. Но я лишь скромный советник, и лишь вам решать, покупать или нет. Искусительная улыбка соблазнительно завершила весь его монолог. Мгновение, и трансляция вновь поймала в кадр Нормана Осборна, что пожимает руку одному из генералов. Секундная заминка, и появилась полоска с его именем. Таддеус Росс, что-то впервые о нем слышу. Интересно, что он хочет приобрести у Т-1-50 и Аскарп. Хотя, понятно что, а вот, сколько и каких модификаций, уже вопрос другой. Вскоре к генералу и промышленнику подошли азиаты с красными значками на пиджаках, что говорили о их принадлежности к Красному Дракону.